Благо, растрепанная девочка в растянутом свитере инквизиторов не заинтересовала. Да и что я могла сделать? Только позвонить маме, позвать на помощь. Выбежала на лестничную клетку и, задыхаясь, набрала знакомый телефон, путаясь в кнопках. Елена не успела совсем чуточку. Лену увезли. Конечно, совет королев отбил орден Равейну. Это дело принципа, но потом, позже. А казематы инквизиции так просто не забываются. А поседевшие пряди говорят о многом. Вряд ли методы сильно изменились со средневековья. Говорят, защищают, надзирают, присматривают. Притворщики. Кто бы ни напал, смотрители скажут, что сама виновата. Что, мол, может приличная девушка делать на улице во втором часу ночи? Действительно, что? Я шарахнулась в сторону. Мама! Он стоял, прислонившись к фонарному столбу. Нарочито картинно, чуть откинув голову назад, чтобы лунный луч осветил характерную улыбку. Высокий, тонкий, люди такими не бывают. Пряди черных, как смоль волос, неаккуратно свисали на лицо, резко выделяясь на фоне бледной кожи. Одна рука провокационно цеплялась за пояс джинсов. Ногти другой лениво царапали столб. Железная стружка бесшумно удлинялась, медленно загибаясь в спирали. Как впечатление? Ласковая улыбка, ласковый голос. Знаешь ли, люблю все эти драматические эффекты. Он неопределенно взмахнул рукой, и стружка порассыпалась на асфальт с легким звоном. Что там по тексту дальше? Ах да, компания не нужна. Кстати, я не говорила, что Шака и Ар боюсь больше, чем маньяков и инквизиторов вместе взятых. Потому что им не все равно, Равейна ты или нет. И они знают, на что плевать инквизиции. Именно поэтому я не стала отвечать на провокационный вопрос и драпанула в противоположную сторону. Туда, где светили фонари, бродила пьяная, но абсолютно человеческая компания. С простыми хулиганами у меня был шанс. А с одним из Шака и Ар, жуткого народа, проникающего даже в человеческие легенды по всему миру, никаких шансов. Значит, не нужна. Жаль, а мне нужна. Смертельно. После этих слов я побежала в два раза быстрее, на ходу избавляясь от рюкзака, и, соответственно, навернулась в два раза сильнее, когда кое-кто подставил мне подлую подножку. Небо и земля несколько раз поменялись местами. А когда все успокоилось, перед глазами был асфальт, бровь соднила, а по щеке стекало что-то липкое. Но самое ужасное, на спине вместо рюкзака устроился он. Тяжелый, но пока кажется холодный, не теплее обычного человека, значит, не голоден. Хорошо, я бы сказала, замечательно. Может, удастся договориться, если он узнает, как зовут мою маму. Но через секунду мои домыслы потеряли всякое значение. Намотав косичку на ладонь, Шака и Ар резко потянул вверх, продолжая давить коленом на позвоночник. В итоге я выгнулась жутким мостиком, шипя от ноющей боли в костях, отчаянно пытаясь нашарить руками хоть какую-нибудь опору, пусть бы даже схватиться за нападающего, только бы прекратить муку. Хищник, довольно мурлыкая, потерся щекой о мою шею. Я замерла. Только не бояться. Им нужны сильные эмоции. Боль, стыд, страх. О, боги! Лучше страх, чем боль. Плохо бегаешь, малыш. Слишком быстро все закончилось. Насмешливо прошептал он в самое ухо. Но ты старалась, верно? Я молчала. Сердце колотилось, как бешеное. Меня мотало от бесстрастно логичных рассуждений к черному животному ужасу. Найта, спокойно, спокойно, спокойно. Это город. Твоя мать дружит с главой местного клана. Никто не посмеет тебя убить. Только пугают. Наверное. Или я ошибся? От этого вкрадчивого и мягкого тона было страшнее, чем от самых жутких угроз. А вдруг он не знает, чья я дочь? На мне не написано. Одно маленькое допущение и хлипкая логическая плотина, которую я выстроила на пути ужаса, обрушилась. Позорная паника вырвалась наружу беспорядочными мольбами. «Нет, нет, я очень старалась, очень, отпустите, пожалуйста, Отпустите, ну пожалуйста, пожалуйста!» Мой голос сорвался на всхлипы. Я чувствовала себя жалкой. Боги! И мама еще говорила про характер. Нужно отдышаться и вернуть ясность мыслям, потому что если все это всерьез, то рассчитывать я могу лишь на себя. «Отпустить? Прости, не могу!» Хищник явно развеселился. «Когда еще удастся поймать такую молодую, беспомощную Равейну с серьезным потенциалом?» Я затылком чувствовала усмешку. И фальшь? Наигранность? Мой мучитель говорил, как театральный злодей. Да и с самого начала это попахивало фарсом самой первой сцены. Может, меня просто разыгрывают, чтоб не опаздывала больше домой? Вспыхнул огонек надежды и тут же угас. Нет, мама бы ни за что так не поступила. Старание всегда вознаграждается, так ведь в школе учат. Поэтому я дам тебе еще одну попытку. Шакая рывком поставил меня на ноги. Ледяные руки обхватили за плечи и талию. Все еще ледяные. Хорошо, чудесно, замечательно. На это, провались оно в бездну, прекрати трястись и думай. Может, даже две или три. Согласна? Да, шанс хотя бы призрачный, но все-таки. И кулон, шнурок пополам. Главное отбежать подальше. Не трястись, поступать, как дочь Элен, не бояться. Итак, три попытки. Целых три. Я сегодня добрый. Он легонько чмокнул меня в затылок. Осторожное, почти целомудренное прикосновение заставило вздрогнуть от ужаса и омерзения. Если бы мне за шиворот бросили жирную гадюку, я бы испугалась меньше. Три попытки, но потом чур не обижаться. Раз, два. Внушительный пинок задал мне направление, и я побежала на заплетающихся ногах. Давай, давай, быстрее бежишь, дольше живешь, расхохотался вдогонку Шакайар. Я бежала. Довольно долго, кстати. Ума хватило на петляние среди темных громадин домов и попытку соорудить на ходу отвод глаз. О направлении я как-то не думала. Опомнилась только когда под ногами запружинил толстый хвойный ковер. А прямо по курсу обозначилась толстенная ель. К несчастью, слишком поздно обозначилась. «Ой, бездна!» — тихонько выругалась я, потирая пострадавшее от столкновения плечо. «Мамочка родимая, где же ты?» «Ну что мне стоило забежать в ночной супермаркет и позвонить Элен, а не таранить в темноте деревья?» Наверное, со стороны это выглядело смешно, но у меня теплилась надежда, что смотреть было некому. Кое-как поднявшись, я припустила между еловыми стволами. И всего через десяток шагов на полном ходу впечаталась в гостеприимные объятия Шакайар. А ребра у него были пожестче, чем некоторые еловые ветки. «На сей раз я почти получил удовольствие от погони, маленькая Равина». Он заключил меня в кольцо рук. Кстати, сильно ударилась. Пальцы почти ласково погладили мою спину. И участие в голосе было таким искренним. Может, все-таки шутка? Я упрямо смотрела вниз, отказываясь поднять на него глаза. Меня била дрожь. Руки, сомкнувшиеся на моей талии, уже не были холодными. А значит... «Да не бойся ты так, малыш!» Сильные пальцы, вцепившись мне в подбородок, запрокинули голову. Глаза у него оказались темные, синие или зеленые, в ночном мраке не разглядишь. Они слегка аполисцировали в темноте, как у всех шакайар или как у кошек. Выражение лица тоже было не разобрать, но, кажется, он улыбался. Тепло, нежно, дразняще. «Я же обещал, что до третьего раза не трону. Ну, почти». Острые зубы опасно щелкнули у самого кончика моего носа. Я пискнула, отпрянула было, но железная хватка не позволяла делать лишних движений. «Как себя чувствуешь?» — безмятежно поинтересовался мой мучитель, поглаживая меня по волосам и по спине, будто успокаивал. «Нормально», — ответила я с задержкой. Голос прозвучал низко и хрипло, как будто меня скоропостижно настигла простуда. Постепенно страх сменялся надеждой, словно я устала постоянно бояться. Может, он просто играет? Ох, вечные, если вы меня слышите, пожалейте, смилуйтесь. Вы Равейн не любите, но я же наполовину человек. В жизни больше не стану ходить одна по ночам, и опаздывать на электричке,